я напитком таким от рождения пьяным здешний каприз мироздания. Твое тело как ночь, но глаза как рассвет. Ты не выход, но, видимо, лучший ответ. Ты уходишь, я улыбаюсь.